В районе матки находится уплотнение с архивом, которое методом дублирования увеличивает свое количество. Вот у этой 7 таких уплотнений, и крайняя сейчас делится на 2 одинаковых, воссоздавая свою копию. Готов поспорить на свою левую руку, что архив при беременности переходит в плод, а потом там разрастается в полноценное эфирное тело. Хэмэм, да мне самому такое пригодится, это же позволит мне создавать магов. Вставил такой архив в прибор, а потом внедрил в тело, и вот уже создано эфирное тело внутри реципиента. А с учетом наличия на Земле один источников, я могу такие архивы выращивать вне эфирного тела. Ух, дайте только добраться до Милькара, у меня столько вопросов к нему накопилось. Самое интересное, что если я прав, то в такие архивы можно вложить дар магии и потом его внедрить кому угодно, и не надо пробуждать эти дары через алтарь. А теперь вопрос: если Милькор был весь из себя такой умный, что создал трехъядерный реактор, то почему он не закрыл каналы, почему не организовал иначе? И тут до меня дошло, орки были созданы в эпоху древ, когда мир был устроен иначе, они были рождены во мраке звезд, в сумерках Средиземья. Отсюда и светобоязнь, свет солнца несет с собой эфир, слишком много эфира, нет, не в количестве дела, дело в его цвете, он другой, а внутри у орков иной цвет, и на поверхности он вступает в реакцию, которая ощущается как боль. Но почему тогда у них узкие глаза, в темноте такие только мешают, у них должны быть, как блюдца. Но что, если у них главное не зрение, а слух? Ну да, музыка играет важную роль в Орде, поэтому он сделал их зрение слабее, чтобы они опирались на слух. Хотя нет, и это фигня, если бы они слышали эфир, то мой голос был бы для них серпом по яйцам. Но я пою, как урук, значит они не совсем глухи к эфиру, а даже наоборот, их песни разрушительны для эльфов. Нужен срочно Милькор и много экспериментов. Стоп, да Милькор гений. Он исследовал светильники, понял, как они работают, и воссоздал маленькие светильнички внутри рук. И не просто воссоздал, а сделал их эфирное тело таким, чтобы они вокруг себя насыщали Орду эфиром. Мне надо провести множество экспериментов. Гляжу, молодые все так же легко и быстро восстанавливаются. Послышался шелестящий голос со стороны входа. И к моему удивлению, вы уже полны сил, невероятно быстрое восстановление. А, как вы боролись за свою жизнь, про это надо сложить песни. Я открыл глаза и поглядел на своего собеседника. Это был Урук, выглядел он, как и остальные Уруки. Высокий, стройный, сильный, покрыт ритуальной краской, одет в одежду из шкур, только ее еще украшали амулетики и прочие побрякушки, что выдавало в нем шамана. Но в нем чувствовалась уверенность и невероятная ноша прошлого, к тому же он немного сутулился. Глядя на него, лишь по одним неуловимым признакам можно было сказать, что он стар, очень стар. Он словно излучал мудрость и уверенность вокруг себя, подобно Дамблдору, и такое приходило только с возрастом. Да, спасибо, что не дали мне отправиться в чертоги Мандоса. Если когда-то я смогу отплатить за ваше гостеприимство, то только скажите. Это разговор на будущее, а сейчас я рад, что вы полны силы и энергии. Что же, не буду мешать. Поклонился шаман и с прищуром поглядел на меня, стал разворачиваться и уходить. Да, что? А ну да, я навис над спящей девочкой, и моя рука была как раз под ее левой грудью, так удобнее до сердца добраться, и это Милькор виноват, что там расположил канал входа в эфирное тело. Я пощупал грудь, а ничего так, неплохо, плотненькое, подтянутая, чуть больше моей ладони, и сосок весьма игриво вздрагивает. Сосредоточься на шамане, это успеется. Попробовал я отмахнуться второй рукой, но обнаружил, что ее нет. Мне куда интереснее поговорить с вами, поговорить. Мы же сейчас на Синдарине говорим, именно так, с почтением и гордостью сказал шаман. Я перепрыгнул через девочку и оказался на земле. Тут я заметил, что полностью голый, поэтому залез в инвентарь и переоделся. Шаман стал наблюдать за мной с интересом, но не проронил и слова, хотя его любопытство было осязаемо. Я поправил на себе одежду в сумерках пещеры и протянул руку. Харри Пота, можно просто странник. Когда я был рабом, меня звали Свет Несущий. Когда я обрел свободу от нашего темного властелина, то я стал неопалимым. Когда его слуга учил нас черному языку, я взял себе имя Кхашарку, или просто Кхаш, пламя, сказал Кхаш, пожимая мне руку. Вот и познакомились. Хищно улыбнулся я и получил такую же улыбку в ответ. У меня так много вопросов, даже не знаю, с какого начать. У нас впереди много времени, если вы никуда не спешите, Странник, вроде Саурон возвращается и уже сейчас набирает силы, но пока время есть. Начал рассуждать я, садясь напротив шамана. Да и пока толком не знаю, куда идти, надо провести разведку. Мы знаем, что слуга-предатель темного властелина пробуждается, он присылал своих слуг, но Гатмар отверг притязание. Ответил мне Кхаш, заваривая отвар себе и мне. Почему? Наш народ древний, один из первых обретший свободу, мы помним времена света с запада, у нас только один темный властелин. Почему вы не называете Милькара по имени? Обратил я внимание на этот момент, отпивая отвар. А ничего так, бодрит и запах весьма недурственный, прочищает похлеще пойла, только вот для обычного человека будет слегка токсичен. Надо будет набрать растения и всяких рецептов вызнать. Властелины Запада прокляли имя темного властелина, и никто не может его произнести. Странно, Фионар вот может, но учитывая какой он мудак, запросто мог класть на проклятие, а я пришел сюда после, вот на меня не действует. Или по иной какой-то причине, вот не люблю я Малифику, честное слово. А вы, уважаемый и мудрый Кхаш, помните время света с запада? Помню, ответил шаман, почтенно кивнув. Расскажите мне, это очень длинная и запутанная история, она возвращает меня к моей юности, когда у звезд и морей еще не было имен. Начал свой рассказ Кхаш, и я заметил, как изменились его глаза, они засветились, как ночное небо, и в их свете закружились две галактики с шестью рукавами. Слушай же внимательно о событиях, свидетелем которых я стал. Так началась моя недолгая жизнь в стане гордого и свободного народа Урук. Урук не был единым народом, он был так же разнообразен, как эльфы и люди, в основном они делились по месту проживания и языку, которым владели. Не все говорили на черном наречии, многие говорили на языке людей Запада, многие сохранили искаженный язык первых эльфов. Делились они не только по культурному признаку, а и по происхождению. Самые первые из Урук были созданы Милькаром из Маир, их называют первыми. Каждый из них превосходил Урук раз в 10 по силе, свирепости и беспощадности, они стали учителями и первыми верховными вождями. Но очень многие погибли в последующих войнах, так и не сумев передать все знания, которыми владели. А больше их Милькор не создавал, не из кого было. Это объясняет некую степень отсталости племен, которые жили в горах, ведь Маир хоть и Айнур, но их знания и сила значительно ниже Валар. Если Валар были целыми промышленными комплексами по созданию мира, то Маир были плавильными печами и конвейерами в этих комплексах. Так что для полноценного развития цивилизации требовалось очень много первых урук. Вот, например, в мглистых горах местный верховный вождь из первых урук, единственный оставшийся в своем роде, является специалистом в пещерных растениях и приручениях тварей. Ему служат крысы, летучие мыши и варги, но он единственный первый на много миль вокруг, и его защищают похлеще шаманов. Понятное дело, меня к нему не пустит, но мне не мешает попросить ваше его найти, и поглядеть, что там и как там. Следующее поколение Уруки было обращено из эльфов путем принятия зелья и проведения ритуалов, Кхаш был одним из них. Обращение всегда было добровольным, Милькор никого не ловил, не заставлял и не принуждал. Его слуги объясняли, что света с запада на всех не хватит, рано или поздно он погаснет, а те, кто уйдут на свет навеки вечные, станут рабами Валар. Но этот свет обманчивый, а Милькор их может освободить от него и сделать лучше, более приспособленными к жизни в сумерках. Кхаш рассказал и о своем обращении. Он пришел в Утумна, где долгое время изучал травы, что росли под светом светильника, сотворенного Милькаром в глубинах Утумна, а также учил рецепты настоек и зелий. Он трижды испил из чаши странное зелье. Первое было дымящимся отваром, второе – зеленоватой настойкой с запахом тысячи трав, третье зелье было прозрачным, без запаха или вкуса. Когда подошло время, Кхаш предстал перед Милькаром, который во второй раз спросил, действительно ли он желает отречься от света с запада и освободиться от рабства. Кхаш ответил утвердительно, и Милькор указал на рисунок на полу, куда встал будущий Урук. Когда он оказался там, Милькор простер к нему руку, и эльф поднялся в воздух, закинув назад руки и голову. Он парил над землей, а вокруг него подымались странные приборы и рамки, которые загорелись светом звезд. Тогда Милькор взмахнул рукой, и она превратилась во тьму, которая объяла Кхаша полностью. Кхаш не помнит, что с ним было во тьме, он помнит только, как вокруг него парили рамки различной формы и странные механизмы, которые светились светом звезд. Когда тьма ушла, а он вновь опустился на пол, он стал Урук, сильным, рослым, полным жизненных сил, еще никогда он не чувствовал себя таким живым. После своего обращения Вурукхаш учился войне, как сражаться, как убивать, как выжить. Мелькор знал, что Валар вскоре явится в Средиземье, чтобы увести всех эльфов и сделать их рабами своих древ. Так народ делился на первых Урук, пришедших из Маир, и на Урук освобожденных, добровольно обращенных эльфов. Кроме них были еще и темные Урук, которые пришли из темноты, той силы, к которой обратился Мелькор, чтобы создать Урук. Мелькор пел тяжелую, грустную, но полную ярости и злобы песню в глубинах Утумна, где обитала тьма, и тогда из нее выходили Урук, искаженные, злобные, покрытые острыми наростами, с пастью полных клыков. Но они, если и остались, то скрылись где-то в недрах пещеры Утумна. Во время войны самоцветов, Мелькор вновь вернулся в Средиземье и создал Ангбанд, где вновь занялся выводом своих войск и основой опять служили Урук. Но теперь он пытался вывести их из различных зверей, включая людей. Получалось не очень, поэтому работу завершить было передано Саурону. У этого получилось еще хуже, и если я правильно помню, то дело закончит Саруман, создав самых совершенных из Урук, обратив людей. Но я подозреваю, что Саруман просто восстановил процесс, которому подвергались эльфы. Война за эльфов со слов Кхаша была скорее войной против Урук. Все началось, когда вернулись трое Квенди. Финвы, будущий папка Феонора, Златовласы Ингвы, будущий верховный правитель всех эльфов, и Эльвы, дальний предок Элронда и папка Синдарского народа эльфов. Пробыв в Валиноре пару лет, оба трое получили такой заряд правильной культуры и агитации, что начали поголовно сгонять свой народ в исход. И вроде никто никого не принуждал, но это уже не первый раз, когда Валар клали на запрет Эру. Когда трое папок нации стали сгонять эльфов в великий поход, вскрылось нехорошее. Среди эльфов, прямо у вод пробуждения залива Куивенин, спокойно живут Урук, вступают в смешанные браки, рассказывают о земледелии, охоте, травничестве, поют первые песни, да и вообще рассказывая о замысле Мелькора и что свет с запад, херня какая-то, а темнота друг Квенди, потому что не видно пьяной рожи. И тут, как говорится, Уэром и бомбануло, бомбануло с размаху. Впав в ярость и охуев от того, что наделал Мелькор, он взял лук, сел на коня и поехал стрелять всех Урук. Всех орков Уэром не перебил, а вот Квенди перепугал знатно. Они считали Урук своими кузенами, а тут злой дядька с луком на них охоту начал. Вот они и смекнули, что могут и их стрелами нашпиговать. К тому же парочку эльфов Уэром в горячке пристрелил. Понятно дело, в сумерках хрен разберешь, тем более они одеты были одинаково. Когда дядя Уэром подостыл, то сказал гнать палками в поход всех, а сам побежал стучать на Мелькора. Так эльфы и поделились, на тех, кого распугали, и они попрятались по лесам, их стали звать Авари, и тех, кого забрали папки нации в поход, Эльдари. Чуете, насколько добровольно все было? Я бы тоже в поход поехал, если бы у меня на глазах разорвало бы в клочья пару моих близких. Во всей этой истории я не могу понять одного, чем был занят таким важным Мелькор в это время. Мог бы развернуть пропаганду, выкатить ящики с ништяками, подтасовать местные выборы и просто влить помои в уши новорожденным, только вчера пробудившимся эльфам, и они бы толпой побежали обращаться. Так нет же, просто прислал у мертвей еще парочку слуг, сотканных из тьмы, чтобы они агитировали. Вот кто так делает, но видать он был слишком гордым, чтобы строить свое правление на лжи. Но Кхаш очень настаивал, что Мелькор учил и объяснял структуру мира, а не правил Урук. Для шамана было важно, чтобы я это понял, как понял то, что обращение в Урук всегда должно быть добровольным. Справедливости ради стоит отметить, что Валар были такими же. Стоило довести эльфов в Белириант, как Уэром и помчался докладывать начальству о беспределе со стороны одной морды. Тут-то папка Эльвы и показал, у кого яйца есть, а кто хуесос и подстилка Валар. Взял и остался с желающими в Белирианде, подозревая, что что-то в этом Валиноре не так, и пусть Кхаш мне мамой клянется и крестится двумя руками, что лично был свидетелем всего происходящего. Я все равно не буду безоговорочно верить в эту версию, как и в версию, которую потом изложили Налдор. Типа Авари им завидовали и ненавидели, считая предателями. Валар хоть и махнули на оставшихся, решив довольствоваться Ильдар, но потом до них дошло, какую атомную бомбу под их планы заложил Мелькор. Урук был свободен на таков Валар и не нуждался в их свете, чтобы жить вечно. Но самая большая подлость от Мелькора была в том, что Урук плодился куда быстрее эльфов, В то время как у слабых варить дети рождались редко и многие были мертворожденные. Собственно, после того как у Кхаша родился четвертый мертвый ребенок, он плюнул на все и ушел на восток к Мелькору, где стал Урук. После чего, дожив до наших дней, был состоятельным отцом более 5000 детей от разных свободных женщин. Большинство его детей и женщин погибли во множестве войн, которые проходили в Орде под различным поводом и предлогом, но суть была одна: кто правит Дюной, тьфу, Средиземьем, тот наследует Орду. И Урук были первыми на очереди в правители Средиземья. Живут вечно, сильнее и более жизнеспособны, чем все остальные, ко всему прочему агрессивны, и вместо того, чтобы песни петь, готовиться к войне, которая как бы началась во времена древ, так и не закончились. Поэтому валары поставили себе цель истребить всех Урук. Ну, а то, что технологически неразвиты и культурно примитивны так, то опять же вина валары немного Мелькора. Ведь посудите сами, по окончанию войны за эльфов и против Урук Мелькора увезли судить в Валинор. Он и до этого не особо заботился об Урук, считая их воинами в своем завоевательном походе и покорении Средиземья, которое по праву было его, между прочим. А вот когда завоюет, тогда можно и культуру с наукой поднять. Во время войны самоцветов, тоже было не до Урук, а надо было подымать кормовую базу, плодить Урук, готовиться к войне. А когда Мелькора выпнули за пределы Орды, то за Урук взялся Саурон, который видел их только пушечным мясом. Хотя, может, я несправедлив, и в Мордоре стоят заводы, школы, больницы, аэродромы. Схожу, проверю, и если нет, то одна жопа с глазом получит по мордасам. Вот и получается, что эльфы такие развитые потому, что их обучали Маир, которых послали Валар, даже Синдар пригнали парочку учителей. Пару даров от Валар, немного правильной культуры, пропаганды, а там уже и люди проснулись и начали отвоевывать себе жизненное пространство у орков. Так и живут, из-за пропаганды Валар, орков считают чем-то злобным и темным. А сами орки не знали добра от эльфов и людей, поэтому и ведут войну на истребление. И за все тысячи лет не нашлось никого, кто бы взял родственников за уши и не стукнул бы лбами, заставив подумать о совместной жизни в Средиземье, так как обе стороны могут многое предложить друг другу. Так что Кхаш оказался самым настоящим реликтом, даже Феанар вылез из своего кокона поговорить долгими вечерами за чашечкой отвара. Так как Кхаш был дальним, но родственником Феанора, при этом был древнее и мудрее Феанора, Кхаш застал все войны Средиземья, во имя эльфов, войну самоцветов, войну гнева, войну орков и дворфов, войну кольца и войну последнего союза. Во многих лично принимал участие, но в основном он был целителем и в некоторой степени генетиком. Воплотил и улучшил многие тайные знания, полученные от Мелькора. И несмотря на то, что он обладал эфирным телом, про заклинания и пакты не знал от слова ничего. Кхашу было что сказать по самому Феанару. Старый шаман подозревал, что Феанар родился не просто так, вернее сказать, Эру в его рождении не участвовал, а это была какая-то особая программа Евгеники Валар. Феанора такая теория заставила очень долго думать, и к моему изумлению он даже согласился, после составления карты родословной Эльдар. Больше всего удивляло то, что Феанар был внимательным слушателем и задавал уйму уточняющих вопросов в наших беседах, а не тем, кого я привык видеть, Налда с задранным носом: «Я знаю все лучше всех, значит мир между кузенами возможен». Кроме разговоров с Кхашем об истории Средиземья, происхождении Урук и судьбе Орды, я занимался множеством экспериментов, весьма хаотично, стоит сказать, и виной всему было техническое развитие орков. Когда я достал свой планшет прогрессора, я долго чесал свою репу, так как впервые развитие было представлено нелинейно, с множеством ответвлений, а в виде какой-то паутины, когда векторы развития были направлены в разные стороны по всем направлениям, и в одних ветвях орки уходили очень глубоко, то вот в других все еще топтались на месте. С одной стороны, я мог это понять, все же от приручения лошадей до изобретения седла прошла хуева туча времени, а изобретение стремян, так вообще, было таким прорывом, что позволило монголам поиметь всех, не слезая с этого самого седла. Так что дать пару пинков, чтобы орки сами потом покатились в заданном направлении, не выйдет. Тут надо селиться с ними и очень обстоятельно развивать их цивилизацию. И тут я приметил очень интересную вещь, а именно, распространение технологий и развитие технологий. Самыми развитыми были Валар, если точнее, то конкретная девятка, и каждый специализировался на своем. Манвы был магом, Варда астрономом и поэтом, Улма корабелом, Аули кузнецом и металлургом, Иванна должна была обучить сельскому хозяйству, арамы, охоте и скотоводству. Мандас был хранителем права и законов, а его сестра Нэна, да хуй знает чему должна была обучить, разве что каким-то моральным институтом гуманизма. Ну, а Мелькор был военачальником и врачом. Становится все интереснее и интересней. Выходит, что люди действительно наследуют Орду в планах Эру. Ведь они единственные, кто развивается. Эльфы замерли в своем меланхоличном сне, довольствуясь тем, что у них есть. Дварфы развиваются, но очень-очень медленно, а урук не развиваются, потому что всем плевать на них. Все величайшие открытия эльфов были получены от Валар или сделаны Фианором. Словно эльфы созданы, чтобы хранить и воспроизводить знания, но не улучшать или развивать их. И вроде все выглядит логично, Валар создают мир, передают знания эльфам, те живут вечно и обучают людей, люди потом дальше двигают мир. Только вот где-то что-то пошло не так, и меня больше тревожит, почему Эру это допустил. Или выходило, что эльфы и люди должны были породить что-то третье, а Мелькор просто воспользовался задней дверью и создал Урук ускоренными темпами. А собственно, так и выходит, женщина Урук может рожать раз в 3 года, без ущерба для себя и ребенка, плодиться орки любят. У них даже института семьи нет, дети общие, женщина может спать с несколькими мужчинами, да и у мужчин есть условный гарем. Угу, как у меня, эта шестерка девок за мной бегает, меня даже на ковер к вождю вызывали, типа, не по понятиям, им тут дети нужны, а я до сих пор ни одну девку не трахнул. Так что пришлось тратить время и силы на это занятие. Не то, чтобы мне не понравились, девки огонь, явно знают, что хотят и как это получить. Просто хотелось время потратить куда продуктивней, детей я им точно не оставлю. Дети у рук рождались зрячими, ходить начинали спустя пару часов, и с зубами, руками орка не достают, реально могут цапнуть акушера. Через 5 лет они достигают размеров меня в 15, а еще через 5 достигают расцвета силы и могут уже служить в регулярных воинских формированиях. Ага, именно у рук была армия со званиями, иерархией, дисциплиной, родами войск и прочим. И при этом у них до сих пор был общинный строй, где во главе стоял вождь, как самый сильный, свирепый и злобный орк. Наблюдая такой разгул, все трахаются с кем попало, у меня возник вполне закономерный вопрос к Хашу по поводу вырождения. Но оказалось, что это решают 2 способами. Ритуальный рисунок служит маркером, кого можно, а кого нельзя. Это не останавливает от близких связей ради развлечения, но стоит сестренке с братиком завести ребенка, как ребенка в суп, а 2 идиотов, которые не слушаются в умную шаману, с манатками высылают к дальним соседям, каждого к разным. Рисунок у ребенка копировал часть от матери, а 2 часть от воинского подразделения, в котором будет состоять ребенок. Они в общежитии поотрядно спят, но тут вообще очень запутанная система, все при оружии, в случае красной тревоги, каждый знает, что делать и куда бежать. 2 способ заставил Фианора пойти побиться об стенку. Так как орки совершают набеги, и в отличие от обычных фэнтези-орков, они уволакивают не баб, а мужиков. Кхаш объяснил это тем, что одна женщина-раб может родить 1 урука, да и дожить до конца беременности не всегда получается, и содержать долго и затратно. А вот мужик, другое дело, сильная и свежая кровь, приковал к стене, кляп в рот засунул, покормил время от времени едой с афродизиаком, а потом бабоньки его насилуют по кругу, и прежде, чем двинет кони, пленник успеет заделать 2 детишек, а девки урук рожают только урук. Я сам осмотрел детишек от смешанных браков, у них очень мало осталось от 2 родителя. Причем подходил, как человек на такое дело, так и эльф. А вот кхазады были толерантны к афродизиаку и потомством делиться не хотели. И так как похлебка из дворфа мерзкая, их просто убивали на месте. Так как выкупать жадные коротышки пленников не хотели, а вот сходить в поход, чтобы отбить, запросто. Поэтому мне пару раз намекнули, что если не буду бедрами шевелить, то меня могут и к стеке приковать. Учитывая, что 6 баб были бойкими, в плане камнями, кулаками и палками отгоняли от меня остальных желающих. Ведь мужик один и на всех не хватит, да и сам я видел, как вождь устраивал борьбу между девками, которые хотят от него ребенка. Ага, в глиняной яме голые арчанки месяца в грязи, победительнице достается вождь на ночь. Я мог бы своих отогнать палками, ну типа, лицом не вышли, воняют и куча других причин не спать с этой конкретной самкой. Только тут был минус, Общество у них свободное, и баба может надавать по лицу, отстаивая свои желания и права. И если исход поединка за бабой, тогда она имеет право пару раз к стенке приковать и снасильничать. Вот такие тут незатейливые нравы, система права, не, спасибо. Не нравится что-то, надавай по роже и установи свои порядки, не получилось, жуй свою баланду и не возникай, а за то, что бучу поднял, пойдешь в первом ряду варгов ловить. От вопросов половой ёбли и социального расслоения орков перейдем к моим экспериментам над орками. Так как правило гласит, кто сильнее, тот и прав, мне очень быстро доставили добровольцев, разбив лицо парочке особо буйным, которые уже всех доебали. Проведя вивисекцию, я узнал много нового о строении рук и воздействии реакторов на живой организм. Теперь главное сделать правильные выводы, а то я запросто могу однобоко смотреть на вопросы и не видеть многие нюансы, ибо я до сих пор не могу объяснить, почему во время смерти контуры, пронизывающие органы, превращаются в псевдоплоть. Словно я что-то упускаю, надо будет вскрыть эльфа, только где его достать? Кстати, клиническую смерть орк не способен пережить, остановка сердца и запуск по второму кругу приводит к тому, что эфирное тело схлопывается. А без него орк очень быстро иссыхает. Зато урук цепляется за жизнь, как тот таракан, даже с остановленным сердцем способен порядка 15 минут дать неравный бой. Но предчувствуя смерть, он просто выжигал себя, чтоб как настоящий патриот побольше забрать с собой. Один натурально загорелся и взорвался. По-хорошему мне стоило бы отправиться в Утумна, где проходили первые эксперименты Милькара. Но что-то мне подсказывает, что ничего я там не найду. Или разграблено Валар, или уничтожено Милькаром из вредности. Но всегда оставался Саруман и его эксперименты. Надо будет набраться силенок и тайно пробраться в Изенгард. Свой протез я восстановил достаточно быстро, просто заперся в барьере с арчанками, которые хотели от меня детей, они его наполнили эфиром, да и сам барьер был отрезан от Орды. Там я легко смог создать протез обратно. Второй ряд экспериментов уже ставился на добровольцах иного рода. Я решил поглядеть, смогут ли орки выделять эфир и творить из него заклинания. Начал я с чего-то простого, взял самоцветы, подогнал их внутреннюю структуру к нужному контуру и дал в ладошки желающим. Суть была простая – почувствовать силу и направить ее в камень, а потом освободить наружу. Части конкурсантов я коснулся рукой и показывал ощущения от движения эфира, а то мы пока аорту не зажмем, движение крови не чувствуем, так и с эфиром. Пока его внешне в движение не приведешь, то не почувствуешь. Эксперимент был весьма удачен. Все, кто получил от меня направляющего пендаля, смогли направить эфир в самоцвет и высвободить заклинание. Но также и небольшая группа из второй группы сумела почувствовать в себе силу. А дальше работы с самоцветами мы не продвинулись, и это был откровенный тупик. В глазах у орков уже был какой-то контур, и если его убирать, то хрен знает, как это скажется на орках. А если ставить поверх, то неизвестно, как среагирует на фильтр. На паре добровольцах я поставил эксперимент, один почти ослеп, а второй долго кричал от боли, пока Орда не забрала весь эфир из фильтра. Хотя бы не ослеп, так как первому я не сумел восстановить зрение. На слух творить волшебство, как эльфы, урук не могли, а изменить слух не выход. Так как что-то там уже было, да и в гортане были контуры, так что боевое пение запросто могло быть их оружием. Так что в обучении урук заклинаниям и полноценной магии я уперся в тупик. Впрочем, в тупик уперся и Милькор, если судить по линии развития в этом направлении с моего планшета. Но, видать, опять сыграла свою роль доктрина. Сначала власть над Средиземьем, а развитие урук потом. И раз уж влез в эфирное тело, то заодно запер некоторые выходящие каналы и добавил клапаны. Как говорится, неудачный продукт эксперимента не обязательно сразу сдавать в утиль. Как итог, орк начал светиться, а если по-научному, то у него появилась аура. Эфир достиг такой плотности внутри его организма, что стал выходить за пределы цепей в виде плотного пара. Эксперимент закончился тем, что, выйдя на солнце, такой орк вспыхнул холодным синим пламенем. Что там в структуре Орды не намутили, солнышко здесь ядреное, но не настолько, как в арабской ночи, где даже мне было откровенно херово. В итоге реактор излучал две порции изумрудного эфира к одной порции пурпура, а вот солнышко было янтарь с золотом, который, взаимодействуя с холодными цветами, приводил к такой реакции. А ведь как-то Саруман обошел этот просчет Милькара, осталось понять как. Можно было изменить их кожный покров, но я на таком уровне не владел химерологией. Можно создать покров из псевдоплоти, демонизировав кожный покров, но как это сделать массово и без моего участия я не знал. Так что я оказался в тупике. Развитие цивилизации и общества требовало много времени, изменение физиологии требовало колоссальных знаний, а дипломатическая работа требовала посадить на цепь Саурона для начала. Так что мне оставалось только посидеть в местной гребнице и немного подохуевать с того, что создал Мелькор. Интересно, он понимал, что создал или нет? Гребница была центром любого племени, так как составляла основную питательную базу и не только. Гребница производила множество веществ, как медицинского назначения, так и повседневного. Например, моющие средства, ферменты для брожения, волокно для одежды, антисептики, украшения и многое другое. Также гребница служила местом утилизации отходов и захоронения мертвых. Она жрала все, от солнечного света, заканчивая камнями, просила только воды и с радостью делилась собой с окружающими, считая, что продолжает жить в тех, кто ее съел и что они вернутся к ней потом, чтобы быть поглощенными, тем самым завершая круг. Если быть научно точным, то гребница была лишайником, мутировавшим до неузнаваемости лишайником. Так как внутри нее сочетались ткани животного и растительного происхождения, объединялись с тканями грибов и внутри водилось множество одноклеточных водорослей, выполняя множество причудливых функций. Но самое удивительное в том, что надев орден зеленого я мог свободно общаться с этим существом. В случае с растениями я слышал лишь отдаленные эмоции и эхо каких-то чувств, но тут была именно прямая речь. Гребница обращалась к себе мы и слабо заботилась о видовой принадлежности. Любой кусок гребницы, взятый и пророщенный отдельно, тоже был частью мы. И хоть они не чувствовали друг друга, но встретившись сливались. Мы понимали, что состоят из множества организмов, но не выделяли каждого в отдельную часть. Интересы мы начинались на поглощении воды и полезных веществ, а заканчивались дальнейшим ростом и экспансией. Мы вполне нормально относились к тому, что их едят, они тоже едят все. Мне было очень интересно поговорить с мы, как со стороны психологии странного существа, так и с точки зрения полезного в хозяйстве существа. Я долго взвешивал все за и против, в итоге решил все же захватить с собой большой шмат мы, достаточно, чтобы он начал расти. Ваду сажать было бы опасно, мы запросто могли бы захватить его целиком. Высаживать на земле еще опасней, у нас много полостей, а мы любит пещеры. Разрастется, осознает себя и выпустит какие-то споры, которые всех поубивают, что тогда? Зато есть пару спутников у Юпитера, которые мне не жалко и куда можно посадить мы. Теперь надо собрать им пару теплогенераторов, высадить зонально на Ганимеде и посадить наблюдать озеленение в тех местах, в случае чего можно будет дистанционно подорвать генераторы. Спутник жалко, но лучше так, чем к нам прилетит лишайник из глубокого космоса отжимать нашу воду. Собственно, за помещение в ящичке мы меня и застал ваш, который выплыл из тени, будучи очень гордым собой. «Я нашел его», — заявил вампир, скрести руки на груди. «Нашел что?» «Подземное озеро, в центре него остров, на острове живет непонятная скользкая тварь, которая плавает по озеру на лодочке. Вот и отлично», — а он мордой лица вертел, когда я попросил пойти и разведать тоннели орков. «А все никак не поймет же, что, или он делает это быстрее, или это делаю я лично, что в обоих случаях подвергает наши жизни опасности. Хотя бы смирился, что я склонен к суициду». Когда вышел от шамана, ваш лишь пожал плечами и продолжил тренироваться с орками, словно я не был на волос от смерти все это время и его мог за собой утащить. «Великолепно!» — заулыбался я в ответ, предчувствуя, что мои поиски сдвинулись с мертвой точки. «Сейчас здесь закончим и можно отправиться поиграть в темноте загадки». Примечание к части. Часть главы получилась описательная и не только в локальном плане Эрду раскрывает, но и глобально показывает множество способов применения эфира и создания заклинаний. Пока одни только вопросы, но скоро это сдвинется с мертвой точки. Надеюсь только на то, что вся следующая глава не будет посвящена знакомству с колечком, а еще соберем все кольца эльфов. Глава 43. Арка. Рассвет Средиземья. Глава 43. О цене и свободе. Если верить старым сказаниям, Мелькор сотворил множество тварей, большая часть из которых погибла в войнах Валар. Но те, кто выжил, спрятались глубоко в горах, в норах среди холмов, забрались на вершины гор, затаились в дремучих чащах и на дне озер. Свободный народ Урук считал странное существо, обитавшее здесь, в глубине и в темноте, творением темного властелина, с черной, гладкой кожей, с двумя громадными круглыми бесцветными глазами на узком лице. Никто не знал, как эта тварь называется и что здесь забыла, но все звали его Голлум, из-за странного гортанного звука, что издает существо, оставаясь одно в темноте. К подземному озеру редко выходили орки, исключение составлял еще совсем глупый и слабый молодняк, который, желая покрасоваться и показать свою лихость, приходил сюда рыбачить. Обычно это заканчивалось тем, что Голлум утаскивал под воду одного из молодых, а остальные разбегались. Жил Голлум на небольшом камне, что выступал в центре озера, и сейчас он затаился на этом камне и внимательно наблюдал за странной фигурой, что молча стояла и смотрела в его сторону. Это была мужская фигура, он был высок, как эльф, но ладно сложен, как урук, он величественно возвышался подобно королям прошлого Исильдуру и Анриону. На нем были доспехи, созданные мастерами прошлого, его правая рука лежала на копье, чей наконечник светился подобно луне, а левая рука покоилась на рукояти меча, что висел в ножнах на поясе, а его лицо было скрыто маской из белой кости, которая выдавала в нем последователя Моргота. Странное существо стояло очень долго на берегу озера, так и не шелохнувшись, словно чего-то ждало, и могла так ждать целую вечность. Тянулось время, но так ничего и не изменилось. Фигура продолжала возвышаться статуей над безмятежной гладью озера. Голлум уже начал подозревать какую-то шутку, но в итоге любопытство взяло верх. Редко что происходит под мглистыми горами у подземного озера. Поэтому Голлум беззвучно скользнул в воду, нашел свою небольшую лодочку, достаточно маленькую, чтобы он помещался туда, но он использовал ее для того, чтобы складывать туда рыбу. Толкая ее перед собой, беззвучно скользя по глади озера и распугивая слепую рыбу, Голлум отправился выяснить, что это за существо такое. Голлум был, ну, не скажу, что как в фильме был, да и книги, что были у меня на руках, описывали его в достаточно свободной манере. Был ли он страшный? Если ты хоббит, потерявшийся в глубине гор, то однозначно такое увидишь и можешь себе из кирпичей тут же построить небольшую крепость. Был ли он мерзкий? Тут да, однозначно. Скользкий, бледный, как мертвец, худой, похожий на скелет, и от него пахло падалью. И сейчас он внимательно меня рассматривал своими глазами, как два блюдца каждое, не мигая так рассматривал, словно блядская сова, то налево голову наклонит, то направо, но все время держит перед собой непонятное сооружение из дерева, которое почему-то не гнило и могло держаться на воде. Что же это такое, моя прелестьте? Блессеска из свет, угощение, моя прелесть, для нас, подал голос Голлум, обнажая рот с шестью полусгнившими зубами. Голос у него был отвратительный, шипящий, высокий, словно что-то скребло по доске для мела, и говорил он медленно, словно смакуя каждое слово. Видать, редко ему доводится здесь говорить хоть с кем-то, кроме прелести. Вот тебе загадка, молвил я, отчего существо погрузилось по самые глаза в воду, прячась за своей плавучей корзиной. Умен как Майя, могуществен Ниволора, в искусстве налдоподобен, но человеком зовет себя, поет, как Урук, пьет, как Хоббит, и Милькара по имени зовет. Что я такое? Голлум понял, что его не будут есть, сразу, или как-то вредить, пока что, поэтому вышел на сушу, обнажая свои мокрые и абсолютно голые телеса. Мда, рыбная диета и сожительство с кольцом здоровью не помогают. Брал бы пример с Бильбо и жил бы в свое удовольствие, на кой хер надо было сюда прятаться. А Голлум тем временем вступил в дискуссию со своей прелестью, перебирая в голове множество вариантов и блуждая взглядом по пещере, словно где-то здесь написан ответ. Кто же он такой, моя прелесть? Кто? Голлум, Голлум, что на свете может быть таким? Да я сам не знаю, думал, ты подскажешь, ответил я с легкой иронией в голосе. Голлум пришел в неистовство и стал прыгать на месте и бить руками по земле, разбрасывая песок, подымая брызги и распугивая рыбу. Хорошо, что маска прятала мою улыбку, маску ученика смерти я надел, так как шел на Голлума. Было бы глупо потерять кольцо, если он его наденет раньше, чем я его за шею схвачу. Нечестно, моя прелесть, нас обманули, обманули, обманщик. Ладно, раз обманщик, так обманщик, пойду своей дорогой, ведь ты не захочешь со мной в загадки играть, ответил я и начал поворачиваться полубоком, не теряя из поля зрения Голлума. Он уходит, моя прелесть, не будет в загадки играть? Нет, нет, нет, мы бы сыграли в загадки, моя прелесть, мы любим загадки. О, так другой разговор. Оживился я, начал театрально поворачиваться обратно, как дитё малое, честное слово. Но он нас не обманет, моя прелесть. Нет, не обманет во второй раз, раз попался, второй раз не клюнет. Лепетала себе под нос тварь, придумывая план. Что же, тогда, нет, протестующе замахала тварь руками. Условия, правила, сделка, да-да, моя прелесть, мы с ним обговорить должны. Что-то мне подсказывает, что ты придумал уже, как отгородить себя от обмана, я тебя слушаю. Загадывать можно только то, на что сам ответ знаешь. «Да-да, моя прелесть, только так мы с ним играть будем». «Пойдет», — спокойно ответил я. «А если он не отгадает нашу загадку, тогда мы его съедим, моя прелесть». Голлум уже начал давиться слюной. «Справедливости ради, если не отгадаешь ты мою загадку, то тебя съем я», — с наиболее плотоядной интонацией заявил я. Видать, нотки в моем голосе достигли Голлума, что он перестал пускать слюни и даже отшатнулся от меня подальше. «Но мы загадываем первыми», — тут же выкрикнул Голлум на всю пещеру. «Да загадывай, мне не жалко». «Серьезно, что он может загадать? Про озеро, рыбу, луну, да зубы свои сгнившие». А он серьезно подошел к этому вопросу, вон уже вертится на месте и ищет что-то глазами, вроде карманов у него нет, так что с подвохом вопросов не будет. «О, моя прелесть, мы загадали, он точно не знает ответа, никто не знает. То, чего никто не знает, так это просто». Нет, вот загадка, сразу перебил меня Голлум, чувствуя мою попытку его кинуть по-детски. Пусть он услышит, моя прелесть, загадка, Голлум, начал возбуждаться Голлум, словно уже вгрызается в мою плоть. С глаз уберет, от врагов уведет, от самой смерти спрячет тебя, в дар отдана, как двум братьям твоим, великая вещь. Я аж щелкнул языком с такой наглости, а Голлум завелся своим странным гортанным звуком, приплясывая на месте. Он не знает, сегодня у нас будет пир, моя прелесть. Я погрузился в сумрачную зону, растягивая момент времени. Говорится о трех вещах, но кольца эльфов не делали невидимым и не скрывали, хотя сами были сокрыты от взора Саурона. К тому же Гиль-Галад и Кирдан, изначальные хранители колец эльфов, не были братьями, даже близкими родственниками, ни друг другу, ни Галадриэль. Хотя последнее приходится кем-то Гиль-Галаду через Фингольфина. Фианар мне подсказывает, что это не могут быть и Сильмарилы, так как что-что, а скрывать они не могли. Даже наоборот, они были созданы, чтобы быть на виду, и никто не мог их скрыть. Хоть они и создавались по три штуки и дарились, по сути, братьям и сестрам, ведь все Айнур приходятся друг другу братьями и сестрами. Выходит, их браки своего рода инцест, ну, вроде детей у них не было, и не факт, что они вообще вступают в половую связь. Ладно, об этом еще подумаем. Тогда выходит, что кольцо не едино, а его создал Саурон в трех экземплярах. Тут да, дальновидно, одно он потеряет, второе сломает, а третий так точно будет ему служить. Но если он в каждое вкладывал по кусочку души, то от Саурона почти ничего не осталось. Ведь из того, что я читал, при создании крестража, ты как при разводе, отдаешь половину своих духовных структур. Они со временем восстанавливаются, но одно дело сдать литр крови, а другое дело отрезать себе обе ноги. Так и тут, структуры после такой жертвы уже не восстановятся полностью никогда. С другой стороны, Саурон мог пойти путем Равина и прорастить структуры в кольце, полностью скопировав их, но как это работает и что происходит с копиями, даже Равина не расскажет. Значит, Голлум загадал не триединое кольцо, да и о братьях Саурона идет речь. А кто это мог быть, мне непонятно. Но что если я не там ищу ответ? Ладно, я ему ничего не обещал, поглядим. Не знает. Он уже сдается, моя прелесть. Еще сильнее стал расходиться Голлум. Один из даров смерти Пивераллам — мантия-невидимка. Неуга, что, как, обманщик? Он не должен был знать, он читал наши мысли. Обманщик, закатил истерику Голлум, чуть ли не стуча своей головой об пол и стены. Мы с тобой не договаривались, что так нельзя. Тем более я могущественнее Валора, а значит, Асанвы мне не чуждо. Ох, я аж спиной ощутил полное ехидство и напыщенного мудачества лицо Феонора, когда я заявил, что способен к Асанвы. Конечно, между нами существует связь на уровне мыслей и образов, но по словам самого Феонора, воспринимать тот мудаческий ужас, что я называю простыми образами в своей голове, он не может. Поэтому общаемся мы словами и речью. Но и с передачей мыслей все просто, ты или способен к ней или нет, В моем случае последнее. Хватит. Надавил я голосом на Голлума. Правильно я ответил или нет? Голлум стал бурчать что-то себе под нос и весь скрючился, но, совершив над собой усилие, еле слышно брякнул. Да, тогда мой черед загадывать. О, да, моя прелесть. Его черед загадывать. Пусть загадает. Но помни, обманщик, ты должен знать ответ. Да легко, есть два стула, на одном пике точенные, на другом пенисы эрегированные, на какой сам сядешь, на какой мать посадишь. А я хорош, у Голлума чуть глаза из орбит не вылезли, заодно узнаем, откуда он попаданец. Если из наших, то правильный ответ знает, а значит будем договариваться, все же мы русские друг друга не бросаем. Если из хер пойми каких, а о дарах он знает от кого-то другого, то надо будет. Но додумать мне тварь не дала, и вместо ответа своим бросилась на меня, желая вцепиться в лицо. И я чисто на рефлексах, будучи погруженный в свои мысли, выставил вперед копье, на которое Голлум насадился своим горлом. «Ну, ёб твои дни, сука! Вот, как мне теперь его допрашивать?» — спросил я булькающее и затухающее тело Голлума. «Карма минус 12.000. Мне потребовалось добрых 15 минут». Прежде чем мой богатый и изощренный лексикон закончился и я начал повторяться. Вот же, ладно, хватит, а то и так высокий пульс подскочил, а испытывать сосуды на прочность не хочу. Но серьезно, ни себе ни людям, мало того, что унес в могилу секрет своего попадания, так еще и подставил перед кармой. Сначала Финн с этим Джейком, теперь вот Голлум, что мне теперь, никого не убивать. А ведь я знал, что Голлум играет ключевую роль с этим ебучим кольцом. Кстати, где оно? Эй, Карма, ты сейчас серьезно? Вот прямо сейчас, с твоей стороны было не очень, знаешь ли, могла бы предупредить или какие-то значки развесить. А то, что Голлума убил, ни на что не повлияет, я все равно заберу кольцо и отнесу его далеко-далеко. Честно-честно. Ну, Кармочка, но зачем ты так со мной? Эх, так и знал, все равно, что с гравитацией спорить. Ладно, влип так влип, ничего с этим не поделаешь. Будем крутиться. Итак, кольцо находится в одном из двух мест. Проверим сначала ближайший вариант. Я разогнался, прыгнул, усилил свой прыжок импульсом и очутился на камне, где чуть не поскользнулся и не опрокинулся с него. Ладно, теперь поищем кольцо. Так, где это блядское кольцо? Возмутился я, в очередной раз осматривая камень. Вот же, возмутилась Равина, которая стояла на другой стороне и помогала искать. Вместе с ней помогали искать Фианар и Ваш. Да, где? Сорвался я и получил удар по морали. Ох, не мой сегодня день, я не вижу. Вот оно, уже не выдержала Равина и подобрала что-то с земли. Тю, я же маску не снял, так-то лучше. И тут мы оба подвисли, так как Равина, которая не могла взаимодействовать с материальным миром, сейчас стояла напротив меня и держала в правой руке, зажав между большим пальцем и указательным средним, то самое злополучное кольцо. Как и положено, оно было простое, обручальное и из чистого золота, металла Милькара. «Как?» – заинтересованно проговорила Равина, крутя кольцо в руке. «Равина, передай кольцо мне в ладошку!» – серьезным голосом потребовал я, протягиваю левую ладонь. «Но мне очень интересно!» – проговорила Равина, поднося кольцо к среднему пальцу левой руки. «Не смей!» – не успел я крикнуть, как Равина натянула кольцо и исчезла. Я схватил рукой только пустоту. Равина знала о структуре мира очень многое, но, как правильно заметил юный нахал, чьим спутником она сейчас являлась, знала она мир очень однобоко. Да и сложно узнать о мире разносторонне, находясь у основания волшебного искусства, тогда только вступившего на путь научного развития. И несмотря на то, что предметом исследования было волшебство, это все равно была наука, так как был заложен фундамент сохранения, передачи и улучшения базы знаний, и все это согласно рациональному и научному подходу, хоть в те далекие времена подобный подход только-только зарождался. Но волшебный мир всегда обгонял мир маглов, который вырвался вперед только в последние столетия. И то, магия послала Гарри, чтобы он сравнял шансы, чтобы себе этот нахал не думал. Со временем, продолжая путешествовать с мальчиком, Равина узнала о других мирах, о других взглядах на мир, о существовании иных потусторонних энергий. Как и ее протеже, который учился под сенью ее дома, Равина впитывала в себя знания и информацию об иных мирах, но ничего из этого не приближало ее к возвращению в мир живых, и это стало ее тяжелой ношей. Из невозможности воплотить свое желание в жизнь, она стала искать смерти, не способная вернуть утраченное. Она медленно увидала, как какой-то эльф, Все начало давным-давно, когда вернулся Салазар из своей экспедиции в Месопотамию, Равина захватила записи короля Гильгамеша и нашла их весьма обещающими. И хоть такая технология бессмертия и получила потом название от Влада Трицепеша, Крестраж, Равина назвала свое творение «Венец бессмертия», который она носила не снимая до самой своей кончины. В то роковое утро Равина осознала две вещи, что у нее все получилось и что она на голове своей дочери. Основатели не знали о хитром плане Равины, как и ее дочь Елена. Но, когда неблагодарная дочь узнала все детали плана, то она решила спрятать венец бессмертия, чтобы никто и никогда не нашел его. Что в свою очередь привело к череде страшных смертей, Равина много раз себя корила за то, что одному и тому же человеку поручила две вещи – хранить Елену и хранить венец. В итоге Елена мертва, но любовь к Мерлину заставила ее жить вновь. Верный Равине человек, воспитанный с пеленок, мертв, но долг хранить венец и Елену сделал его привидением, а венец на многие столетия пропал в лесах Олбани. Но знание всего этого не приближало ее к ответу на вопрос, как ей выбраться из домена нахального юнца. И хотя он превосходил ее возрастом, она крыла его опытом и умением. И сегодня она нашла кольцо, к которому смогла прикоснуться, которое ее позвало и которое сулило ей настоящее, физическое тело. В момент, когда она надела его на палец, Равина отпрыгнула назад, предчувствуя, что Гарри попытается отнять его. Равина отдаст кольцо, как только оно исполнит свое обещание, честно отдаст, она же не собирается становиться властелином колец и порабощать Орду. Как в бреду, Равина прижимала кольцо к своей груди, она чувствовала, как что-то растет у нее в руке, словно заново прорастают нервы и сосуды, словно кровь вновь забилась ритмично в ее левой ручке. Она прыгала и прыгала, а серый мир, полный серых теней и размазанный словно дымка, изменялся и крутился калейдоскоп, не подчиняясь ни одним законам мироздания. Это был мир, куда перенесло ее кольцо, удивительный мир, так похожий на настоящий, но при этом эфемерный, мир теней и серого дыма. Здесь можно было идти вперед или назад, вправо и влево, можно было пройти сквозь преграды, но стоило прыгнуть, как мир резко менялся, словно она переходила с одного слоя на другой. И вот она уже оказалась в каком-то лесу, здесь тени приобрели уже ясные очертания, многие твари словно видели, нет, ощущали ее присутствие, и она прыгала дальше, пока не оказалась на полянке. Равина осмотрела свою левую руку. Сеть сосудов из золотистых цепей прорастали из кольца сквозь руку, формируя сероватый ореол вокруг руки. Равина оглянулась и увидела зайчика, который щипал травку, не замечая ее. Равина протянула левую руку и погладила его, зайчик испугался и сбежал. Равина же улыбнулась. Спустя много лет с момента своей смерти она ощутила себя живой, она ощутила прикосновение к чему-то материальному. Кольцо же продолжало шептать едва различимые слова, оно хотело, желало, чтобы она отнесла его создателю, который был рядом. Кольцо обещало, что создатель дарует ей тело, что обучит ее тайнам, наделит силой. Кольцо сулило, обещало, подкупало. Но Равина недаром прожила столько лет, она сама умела обещать и сулить, чтобы заманить в ловушку. Но она не могла снять кольцо и не могла ориентироваться в мире серых теней. Не зная куда идти, она брела наугад, время от времени совершая прыжки, чтобы запутать следы. Она надеялась, что когда кольцо прорастет целиком в ее теле, она сможет его снять и стать вновь живой, хотя бы в каком-то искусственном теле, но живой, а не просто выдумкой, фантомом, очередным порождением разума, но проявление его безумия хотя бы видели другие люди. Ее же не замечали вовсе. Равина поддалась соблазну, стала уязвимой в критический момент, и уже начала раскаиваться в сделанном выборе. Но она продолжала брести и надеяться, что она сможет победить, выкрутиться, а мальчик ее простит, как прощал многие шалости и откровенно стервозный характер. Она могла бы относиться к нему лучше, но он был уязвим перед ней, а она не могла этим не воспользоваться. За свою слабость Равина заплатила, кармическая расплата, так бы сказал Гарри. Янтарный свет, словно прожектор, осветил ее, полностью затмив весь мир вокруг. Равина сжалась, инстинктивно ощутив его присутствие. Пылающее око, что находилось далеко отсюда, смотрело на нее, пылающее око истинного властелина кольца, его хозяина, его создателя и будущего владыки Средиземья. «Я тебя вижу», — раздался голос, словно горящий огонь, ракочущий, как пламя. «Я тоже тебя вижу», — ответила Равина, смело встав и выпитив грудь. «Верни кольцо», — продолжил требовать голос. «А может, хуй тебе на воротник?» — внесла контрпредложение владычица кольца. «Наглая девчонка, ты заплатишь за дерзость», — сообщила пульсирующее око, и Равина ощутила, как ей стало нестерпимо горячо, особенно больно было в районе кольца. Но Равина понимала, что стоило ей снять кольцо, как она потеряет его навсегда, как и свое новое тело. А вот пылающее око будет знать, где она его выронила. И он наверняка потратит все силы, чтобы добраться до него. Равина была слаба, но у нее притаился козырь в рукаве, и она нагло ухмыльнулась. «Гриша!» — позвала Равина своего верного спутника в дальних вылазках за пределы домена. Зеленое пламя вспыхнуло рядом с ней, и из ничего появился тигр, страж домена. Тигр зарычал, демонстрируя свою ярость и острые клыки. «Отгрызи этому мудаку яйца», — заявила Равина и ткнула пальцем в пылающее око. «Что?» — удивленно возмутился обладатель ока, но было поздно. Тигр совершил прыжок. Через три прыжка Равина услышала крик у себя в голове, и луч света погас. И тут она осознала, какую глупость совершила. Она выдала себя, но лучше так, чем потерять кольцо. Стоило ей обернуться, как ее за запястье схватил Гарри, который возник из ниоткуда. Блеснула сталь ритуального кинжала паркинсонов, которым они приносили жертвы много поколений, идеальное оружие для таких, как она. Кинжал отсек ее левую руку, по самый локоть. В этот момент она ощутила горечь утраты, но вместе с ней пришла боль. Боль, словно горящее пламя, охватило все ее тело, выжигая все внутри нее, словно раскаленный до красна свинец. Боль разлилась по всему телу. Равина впервые за многие годы ощутила себя по-настоящему живой, а вместе с этим пришло и осознание, что кольцо затуманило ей разум, что оно играло с ней, но Гарри сумел развеять этот дым наваждения. «Ох и дорого мне обходится соседство с Равиной. Поддержание ее баламутной жизни, оплата ее прихоти и капризов, теперь вот еще волю выдай, чтобы перенестись к ней. И спасибо Тринити, что она смогла такое проделать, а то колечко вознамерилось спиздить ее и превратить в Назгула. И отдельное спасибо Грише, который оказался верен мне больше, чем Равине, и сдал с потрохами ее зов. Зов, оплаченный моей волей, между прочим. И это ей повезло, что я помнил контур для взаимодействия с привидениями и смог создать его вокруг кинжала. И отдельное спасибо лорду Паркинсону, что он подарил мне этот клинок». Равина скрючилась на земле и кричала от боли, видать, сильно ей досталось, а рука с кольцом сейчас разрушалась. Арда с радостью высасывала до остатка эктоплазменную структуру. Серый пепел оседал в ладошке, и его уносили ветры Орды, а вот кольцо осталось. Светившиеся до этого письмена на черном наречии стали гаснуть. «Я был готов обладать кольцом», — еще раз проверил хитрый замок на браслете, который крепился к моему левому запястью. «Я создал этот браслет еще в Тирионе, когда трудился над своим снаряжением. Хитрые замки, золотая цепь из множества переплетенных звеньев, дублирована трижды, чтобы наверняка. Я продел цепь в кольцо и обратно к браслету, потом еще раз и еще раз, пять витков вокруг кольца, через пять замков на браслете. Ты от Саурона ушел, и от Исильдура ушел, от Смиагорла ушел, а вот от меня хую катишься», — сообщил я, надевая кольцо на средний палец и затягивая цепь через последний замок, закрывая его. Цепь натянулась, фиксируя кольцо на моем пальце. Я проверил замки еще раз и стал наблюдать за реакцией кольца. Первым делом ничего не происходило, но потом кольцо засветилось и протянуло внутрь моей руки эфирные цепи. Но моя левая рука была демоническим протезом, и мне ничего не стоило выжечь появившиеся цепи и атаковать симметрично, пропуская свои цепи внутрь кольца, ведь оно уже показало точки входа. 3. Эльфийским владыкам в подзвездный предел. 7. Для гномов, царящих в подгорном просторе. 9. Смертным, чей выверен срок и удел. Стал я нашептывать кольцу, проникая в него все сильнее, подавляя любое сопротивление с его стороны. И одно, властелину на черном престоле в Мордоре, где вековечная тьма, чтобы всех отыскать, воедино созвать и единою черной волей сковать. Подчинись мне, кольцо, ибо я истинный властелин колец. Дзынь, вжух, ожидайте. Установка патча совместимости. Внезапно выскочило знакомое голубоватое окно с белыми буквами и побежала строка установки патча, что меня несколько удивило, но отсекло от восприятия внешнего мира, сосредотачивая все мое внимание на окне системы. Обнаружен крестраж. Желаете поглотить за 10 очков воли? Пока нет, сестренка, но очень интересно становится. Видать, Саурон частичку своей души, таки, вложил в колечко, а из-за того, что мой Вальдемар наворотил там такого у себя в крестраже, я благодаря модулю воли могу теперь и другие подобные структуры поглощать, чудесненько, послушай меня, колечко, стал я шептать кольцу, поднеся совсем близко к губам, ты же почувствовала сейчас, да, мы можем сделать это двумя путями, по-хорошему или тебе конец, я знаю, ты очень хочешь жить и сделаешь для этого все, поэтому служи мне. «Открой все свои тайны, и тогда вместе мы будем непобедимы, Арда падет к нашим ногам». Я отодвинул от себя кольцо и стал внимательно его рассматривать. Черные слова продолжали светиться на кольце, а мои эфирные цепи проникали к основанию кольца. Но дальше продвинуться внутрь кольца у меня не получалось, оно сопротивлялось, а я не умел овладевать цепями настолько. К моему счастью, оно тоже. Я чувствовал его сопротивление, чувствовал, как оно боролось, но ситуация была патовая, кольцо или склонится, или придется его спрятать и отдать шефу. Ничего не поделаешь, уничтожать его я не собирался. Размышление кольца затягивалось, то ли оно пыталось подать сигнал, то ли искало обходные пути, но я и Тринити внимательно следили за всеми изменениями в моем организме. Все чары, влияющие на состояние сознания, тем или иным образом влияют и на работу мозга, а отследить такое с моим контролем тела было проще некуда. Проблемы были в духовных структурах, которых я не видел, не чувствовал и не знал, как с ними взаимодействовать. А это была лазейка для колечка. Уже выбрался Фианар поглядеть на колечко, а ответа все не было. Фианар пару раз пересекался с Сауроном во время войны самоцветов, но тесно с ним знаком не был. Фианар считал Саурона совсем уже поконченным предателем, который слово свое не держит и вообще, все ужасы, пытки и зверства, которые приписывают Мелькору, на самом деле были делом рук Саурона. Откуда он знает? Так к нему все покойные эльфы из той войны приходили и рассказывали. Почему собак вешали на Мелькора? Были у меня идеи на этот счет, но для этого надо поймать за бороду одного из Истари. Будучи творцом, Фианар колечком заинтересовался, даже попросил послушать песню, которую поет любой зачарованный предмет. Но в итоге пришел ко мнению, что кольцо хранит молчание и совсем не поет. Я же посчитал, что это один из способов защитить кольцо от посягательств. Да и оно больше талисман Гаити, чем колдовская вещь, ведь в нем частичка души Саурона, а не просто повторенный контур заклинания. Тем временем в себя пришла Равина, перестав всхлипывать, валяясь на полу и прижимая руку к груди. Ничего с ней не случилось, отделил от нее тот обрубок, что успело сформировать кольцо, а фантом ее руки так и остался. Да и вообще, чего она убивается? Она же чистый разум, лишенный проблем тела. Нет боли, нет проблем пищеварения, головных болей, голода, жажды, похоти, которую надо постоянно подавлять, не надо спать и даже общаться с другими не нужно. Наше социальное поведение продиктовано гормонами в мозгу. И вроде сиди себе целыми днями медитируя и изучая поступающую информацию, синтезируя из нее что-то новое. Но нет, она хочет все проблемы тела себе назад. К этому она еще и девушка, женщина, ей что так нужны обратно проблемы с месячными и синдром пустого гнезда, что ради чего-то такого она была готова первому попавшемуся кольцу отдаться и всадить мне кинжал в спину. Надо что-то с этим решать, может ей книжек по буддизму подбросить.